Приветствую вас, дорогие друзья. Мир вам. Вот, читая Слово Божье, я увидел, что Писание очень много говорит о счастье. Очень много. Оно называет его по-разному. Блаженство, мир. Мир в смысле... Не то, что мы вокруг себя видим, не то, что у нас добрые отношения друг с другом, а мир в том смысле, что мир у меня в сердце, покой, умиротворение, спокойствие, я доволен зарплатой, пенсией, детьми, родителями, соседями, квартирой, машиной, погодой. Как сборная России сыграла, я доволен, меня это не мешает жить мне это, я от этого не скорблю. Торжество, радость, ликование – это вот все счастье. Счастье – это когда я удовлетворен, когда я умиротворен, когда я доволен. Писание очень много об этом говорит. Мы помним, Нагорная проповедь очень много об этом говорит. Там о характере человека, там о милости, да, там творение мира, жажда правды. Первый псалом говорит, если человек там будет размышлять о законе Божьем, вникать в него, исполнять его, он будет счастлив. И много-много мест говорит об этом. А с чего оно начинается? Вот что первый шаг, чтобы обрести счастье? Ведь если я просто, допустим, творил, как-то неправильно к ближнему относился, ну и раз там наступил тот всем известный понедельник, я встал с утра и начал хорошо ко всем относиться, принесет ли мне счастье такое мое поведение? Наверное, нет. Допустим, если меня не устраивала зарплата, и там вдруг там повысили ее процентов на 7, на 8, я стал больше получать, стал ли от этого счастливее? Не стал. Что же первый шаг-то какой, чтобы человек был счастливым? Или это какая-то такая субстанция, она не зависит от моих действий? Мне ничего не надо делать, чтобы быть счастливым. Что конкретно вот мне делать? Я вам предлагаю прочитать 31 псалом, что об этом говорит. Псалом Давида, учение. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего, и сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Аминь. Очень интересный псалом. Он очень похож на 50-й псалом по смыслу. И этот псалом тоже можно назвать псалмом покаяния. Этот псалом говорит о покаяние проблеме того человека, который скрывает свои грехи, который не исповедует их, какие проблемы у него в жизни появляются, что он чувствует, что он переживает. И этот псалом говорит о благословениях того человека, который чистен и открыт перед Богом, о благословении и состоянии сердца того человека, который старается перед Богом быть максимально святым, максимально чистым, максимально исповедовать свои проступки и прегрешения. Давайте вот мы прямо по порядочку и посмотрим, о чем здесь говорит. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». Здесь вот мы видим, что благо, счастье человеку тому, у которого отпущены беззакония, кому грехи покрыты, то есть прощены, то есть омыты, то есть покрыты, это вот как покрыло, вот лежит вот телефончик, он, допустим, вот может быть, его вот так видно, а вот так вот раз и не видно. То есть его, этого греха не видно, он смыт, он стерт, он закрыт, он не вменяется человеку. Такой человек счастлив. Этот псалом именно с этого и начинается. Человек счастлив, если ему прощены грехи. Человек счастлив, если с него вина снята. Человек счастлив, если он не ждет возмездия за свой грех, не ждет воздаяния за свой грех. А блажен человек, которому не второй стих говорит, Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Мы в библейской школе проходим семинары, учимся, и там один из семинаров, часто такой вопрос люди говорят, а за что, почему я должен вообще отвечать за грех первых людей? Это же они там не послушались Господа, а я-то что, я родился с таким, я что, разве меня кто-то учил там, когда я, мне говорят, конфеты не бери из вазы, а я там мало того, что возьму, там весь перемажу в шоколаде. У меня сейчас спрашивают, ты взял? Так я говорю, так нет, не я. А следы-то вот они налицо. Меня же не учил этому никто. Я же как бы такой родился, за что как бы мне спрашивают-то с меня. И вот в семинаре мы рассказываем то, что Господь, придя, Господь умерев за каждого человека, воскреснув для оправдания каждого человека, принеся нам Евангелие, Слово Божие, Он предлагает каждому человеку сделать свой теперь выбор. Теперь свой выбор сделать. Продолжать ли не слушаться Бога и самому там решать свои вопросы, свою жизнь, жить, как ему хочется, и самому себе там строить курс жизненный. Либо, услышав Евангелие, сказать, Господи, прости. Прости, что так жил, я больше так жить не желаю, помоги мне жить свято, помоги мне жить так, как это угодно тебе. Покаяться перед ним. То есть каждому человеку предлагается выбор. И мы читаем, что Господь, Он придет второй раз, когда Евангелие услышат все народы, когда Евангелие будет возвещено до края земли, когда каждый сможет сделать свой выбор. А мне интересно подчиняться Богу, я этого желаю, я вообще хочу жить так, как Бог велит, или все-таки я придерживаюсь того, что я вот сам себе господин, я сам хозяин своей жизни, я сам решаю, что мне делать. Каждый человек должен сделать выбор. И так вот, если человек, слыша этот выбор, который нам предлагается в Евангелии, в Слове Божьем, он отказывается, избирая все-таки то состояние, в котором он жил до услышания Слова Божьего, до услышания Евангелия, ему на суде будет вменен сознательный грех. Ему на суде будет вменено то, что он отказался от Божьей благодати, отказался от того, что предлагает ему Христос. отказывается. Это все хорошо, да, но у меня свое мнение по этому поводу. Я продолжаю находиться в том состоянии, в котором я и находился до этого. Мы читаем это в послании к римлянам в первой главе. Помните, когда Господь говорит, что открывается всякое нечестие с неба на неправду людей, подавляющих там истину. И на что именно открывается гнев Божий? На то, что вот человек, видя окружающее его творение, самого себя, помните псалмопевец говорит, как дивно ты устроил меня, как дивно устроена я, кости мои, внутренности. То есть даже глядя на самого себя, исследуя, как там органы мои там взаимодействуют, как мои органы действуют, это все можно увидеть в этом руку Творца, его могущество, его волю, его славу можно увидеть, рассматривание творения, то есть его могущество и сила Божья в этом видимо нам. Мне нечего, как там они безответны, мы читаем, да, нечего представить в ответ, слушай, я не знал о тебе, есть ты, нет тебя, мне не было это открыто, я не видел тебя нигде. Мы видим это вокруг нас, везде, люди безответны. И так как люди, видя присутствие Божие, не прославляют его, не подчиняются ему, не живут по его закону, он оставляет их вот в этом состоянии, и заканчивается первая глава, что вот эти люди знают, что будет Божий суд, но еще сами делают вероломные поступки, еще и других ободряют, одобряют, способствуют растлению других и так далее. Так вот, вменяется грех, это намеренный отказ от благодати Божией, от того выбора, который Господь предлагает всем во Христе Иисусе. Покайтесь. Приблизилось Царствие Небесное, да? Господь говорит, покайтесь. Так вот, счастлив человек, кому отпущено беззаконие и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Очень важно, мы это тоже проходим в наших семинарах, очень важно быть перед Богом честным. Не лукавство – это хитрость, это недоправда, это какое-то вот ложь какая-то, может быть, чуть-чуть, где-то, может быть, слегка. Лукавство. Очень важно перед Богом быть максимально честным и открытым. Называть вещи своими именами, вещи, которыми названо действие в Писании, названо грехом. Значит, грехом, Господи, помилуй меня. Не надо лукавить, придумывать оправдание себе, что я поступил вот так потому-то, потому-то и вот поэтому-то, и там это случайно произошло. Блажен, в чем духе нет лукавства, тот, кто искренен, тот, кто честен, тот, кто открыт перед Богом и ничего не скрывает. Вообще, какой смысл что-то скрывать перед Богом? Смысла-то в этом нет. Бог, пронизывающий время и пространство, Бог везде и во всем, Бог, видящий все, от Него ничего не сокрыто. Смысл-то скрывать от Него что-то. И смотрите, какие далее мы смотрим обстоятельства сопровождали человека, который не каялся, грешил и каялся. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Обратите внимание, вот здесь не говорится о том, что человек не молился. Здесь не говорится об этом. Здесь говорится о том, что человек молился, но он молчал о своих грехах. Он их не исповедовал. Он их скрывал. Он о них не говорил. Он их не называл тем именем, которым они названы в Писании. И смотрите, что с ним происходило. «Обветшали кости мои от вседневного стенания моего». «День и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». В общем-то, у этого человека были проблемы. У этого человека были проблемы, как в здоровье они проявлялись. Мы, смотрите, видим, что обветшали кости мои. Такие вот поэтические, да, он употребляет выражение, обветшали кости мои. Похудел, может быть, он, или как-то осунулся, или как-то ослабел. Человек молится, а Бога не слышит, бывает. Человек молится, а решение принять здравое не может, Бога не слышит. Молится, а слабеет, молитва все короче, уже становится одинаковая, как будто ее на магнитофон записали. Уже нет вот такого живого общения с Богом. Просто библейскими фразами и терминами апеллируют исключительно. Почему это происходит, слабость такая? Потому что человек молчит о своих грехах. Он их не исповедует. Очень важно грех назвать своим именем. Очень важно грех назвать так, как называет его Писание. Если это раздражение, значит, это раздражение, прости меня за это. Если это гнев, значит, это гнев. Если это ложь, значит, это ложь. Если это какое-то неправильное отношение к ближнему, оскорбление, может быть, где-то неподобающий соблазном я явился для кого-то, все это надобно называть по имени, открывать, Богу сказать. Смысл скрывать, его нет. От этого только у человека проблемы у самого будут, какие вот мы здесь с вами читаем, обратите внимание. «Обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Стенание – это стоны. Это вот человек, вроде хочешь что-то сделать, вроде Бога вопрошаешь, а ответа нет. Скажите, радость есть от этого? Да ты молишься, а еще больше только в уныние впадаешь. Вроде ты хочешь что-то получить, какая-то ясность должна быть, а ответа нет. И от этого радости не прибавляется. От этого прибавляется какое-то разочарование, какое-то уныние, какое-то неустройство. Псалмопевец называет это стенанием, стоны, воздыхание, плач. Каждый день у него это происходит. Почему? Потому что круглосуточно, смотрите, день и ночь тяготеет над таким человеком Божья рука. Божья рука, она может быть разной. Божья рука – это действие Бога в жизни человека. Божья рука – это человек, Бог производит в жизни человека какое-то действие. Он что-то делает в жизни человека. Так вот, рука Божья, она может, как вот мы в предыдущей проповеди слышали, быть благословением, заботой, как назначенные пажити. У человека все вокруг у него складывается, и материально, и с родственниками у него мир, и на работе порядок, и здоровье у него восстанавливается после покаяния, и во всех сферах у него налаживается. А бывает наоборот. Он вроде что-то делает, что-то старается, а рука Божья тяготеет. Рука Божья, Бог действует так, что у него как-то не очень-то складывается все. Как-то не очень-то происходит все. Как-то и болезни. Человек может, недопонимая, говорить: «Господи, за что же это мне все? Что такое происходит в моей жизни? Почему разлад? Почему неустройство?» Круглосуточно тяготеет над таким человеком рука Божья. И смотрите, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Наверное, каждый из нас видел человека, который его встречаешь, а у него глаза светятся. А когда глаза светятся, весь человек светится. Когда глаза светятся, он весь производит впечатление такого радостного, такого пышущего энергией, такого, может быть, даже если он там в силу своего возраста немножечко не совсем здоров, но он все равно производит такое впечатление вдохновленного, одухотворенного человека личности. А бывает, смотришь на человека, а он сам не свой. Бывает, смотришь на человека, а он унылый. Смотришь, а света нет в глазах. Смотришь, а в глазах какие-то, может быть, слезы, какие-то печали, какие-то заботы. Он там себе кофе налил, отвернулся и забыл, что у него налито. Пошел там зачем-то в комнату, пришел в комнату и забыл, зачем пришел, потому что думает о другом, думает о каком-то вопросе, который тяготит и беспокоит его, который не дает ему покоя, потому что он разрешиться не может, он не знает, что делать, этот человек. Свежесть, обратите внимание, исчезла, а она была, свежесть, она была. Был тот свет в глазах, было то ощущение присутствия Божьего в жизни человека. Это все было. Была уверенность в ответах на молитвах. Была уверенность в том, что Бог слышит меня. Было. Я не знаю, бывало ли у вас такое ощущение. У меня бывало, когда ты молишься, и ты четко понимаешь, что твоя молитва дальше потолка не ушла. Ты это понимаешь. А бывает, что и молиться не можешь. Ты вроде хочешь молиться, а рот не открывается. Стыдно. Бывало такое у меня. Не знаю, как у вас. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. А если мы посмотрим на Палестину в летнюю засуху, я не был в Палестине, но я был в Крыму, когда там в разгар летнего сезона, трава пожухлая, она вот цветом, как стулья, спинки наши, и сама местность вот такая, как степь, как вот нету зеленого ничего, как противовес вот тому, что мы слышали в первой проповеди, зеленая травка, благословение, все выжжено, все высохло, все исчахло, вся земля потрескалась. Вот так вот свежесть исчезает, когда человек молчит и не называя грехи свои перед Богом именами, которыми их называет Бог, не исповедует. И смотрите пятый стих, что нам говорит. «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Открыть Богу грех мой и не скрывать беззаконие моего, это означает, я с этим соглашаюсь. Да, я совершил грех. Да, я сделал неугодное в глазах Божьих. Да, я признаю это. Смысла скрывать что-то перед Богом, но от Него ничто не скрыто, я просто с этим не соглашаюсь. Это не грех, то, что я делаю. Это не является преступлением то, что я делаю. Я могу себя оправдывать, я могу себя успокаивать, я могу себя обманывать, я могу что угодно, даже какие-то места Писания привлекать в оправдание моих собственных действий. Бывает даже и такое. И я не соглашаюсь с тем, что я виноват, что я согрешаю. Открыть перед Богом – это прийти и сказать: «Господи, я виноват, прости меня. Я согрешил перед небом и перед Тобою. Я виноват, я сознаю это, я исповедую это, и я оставляю это». И ведь покаяние, оно и заключается в четырех пунктах. Это когда человек первый осознает, что он сделает неправду. Второй момент – он сожалеет об этом. Ему становится некомфортно от того, что он вдруг понимает, что он виноват. Третий момент. Он приходит к Богу и исповедует это, открывает это, говорит ему в молитве, кается, то есть называет грех своим именем. И следующий шаг, и последний, оставляет это. Он больше так не делает. Это и есть покаяние. Если одного чего-то нет, это не покаяние. Это сожаление, это оставление, это осознание, это исповедание, но это не покаяние. Покаяние, оно в полной мере меняет человека, если соблюдены вот все вот эти четыре фактора в этом процессе преображение грешника в святого, когда человек, ведь же вы, наверное, слышали, ну, грешник я, ну, грешница я. Человек понимает, но и человек может сожалеть, как Иуда, который предал Христа. Мы с вами читаем, что он раскаялся в том, что он сделал. Раскаяние – это сожаление. Но произвело ли это преображающее действие в его жизни? Не произвело, проблемы принесло. У него после и было осознание, и было сожаление, только вот исповедания и оставления не было. А имел он шанс на покаяние? Мы читаем, что Бог хочет, чтобы все люди покаялись. Все – это и Иуда тоже. Все – это буквально каждый, это буквально всякий. Это буквально любой без исключения. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, чтобы все люди пришли к познанию истины. Он за всех умер, он за всех пострадал и умер, он воскрес для всех оправдания. Другое дело, что не все люди этого желают, не все люди желают оставлять свой образ жизни и примиряться с Богом. И смотрите, он говорит: «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие мое. Я сказал, исповедую Господу преступления мои». Мы здесь видим, что здесь человек принимает решение в своем сердце сделать определенные поступки, сделать определенные вещи. Он говорит: «Я сказал, исповедую Господу преступления мои». Как блудный сын, помните притчу? Когда он оказался в плачевном положении, когда ему там и кушать было нечего, все он там растратил свое, оказался в таких проблемах серьезных, и он, мы читаем его размышления, он решение принимает: я пойду и скажу, я пойду и покаюсь, и далее он идет и делает. То есть это не какие-то хаотичные движения, которые делать, лишь бы что-то делать. Сначала человек планирует, сначала человек принимает решения, и затем он их воплощает. Когда человек говорит: я не знаю, как это произошло, я вот сам не понимаю, как вот так это произошло. Это лукавство. Любое действие начинается вот здесь. Любое действие начинается в сердце человека. Он это желает, он это планирует, он это и реализует. Вот здесь мы видим, что человек запланировал исповедание Господу преступления мои. И смотрите далее, что мы читаем. «И Господь снимает с него вину греха его». Это происходит сразу. Это не происходит через неделю, это не происходит через годы, это не происходит через 5 часов или на следующий день. Человек приходит к Богу, исповедует свои грехи, кается в них, и с него снимается вина. Скажите, вы когда-нибудь чувствовали вину за какой-то поступок в своей жизни? Некомфортное состояние. Очень некомфортное. Тебе неуютно. Ты вот ждешь, что кто-то узнает, и еще стыдно будет. Ты вот как-то пытаешься все это завуалировать, как-то, может быть, скрыть, еще более совершая грех и привлекая, еще и тем самым еще более усложняя эту ситуацию. Так вот, когда человек приходит к Богу, исповедует свои преступления, Господь снимает с него вину за грех. И человек получает легкость, человек получает освобождение, человек получает свободу. Его по-разному называют, путешествие пилигрима Буньяна, да, человек там изображен несущим такой серьезный груз на себе, тяжесть грехов, серьезный груз, это какие-то камни могут быть, это какие-то вот такая ноша неподъемная, которая мешает двигаться, которая мешает жить. Так вот, при исповедании Господь снимает эту вину, снимает эту тяжесть, человек начинает чувствовать свободу. Мой первый опыт, когда я покаялся, в прямом смысле я как будто над землей парил. А когда первые молитвы я услышал ответ на них, Я, наверное, 100% парил над землей. Я прям шел по полю и думал, я прямо чуть ли не лечу, чуть ли не лечу. Так это было необычно, так это было сверхъестественно для меня, так это было радостно и свободно. Вот это происходит, когда Господь снимает вину с человека. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Господь призывает искать его, когда он близко. Господь призывает искать его, когда есть время. Господь призывает его искать сегодня, не завтра, не когда я на пенсию выйду. Недавно у меня трагически один знакомый мой погиб. Призывал его, попробуй жизнь изменить, поехай в центр в реабилитационный, попробуй остановиться в твоем пути. Выйду на пенсию, буду грехи замаливать. Вот его был ответ. Он не дожил до пенсии, к сожалению, к прискорбию, к величайшему, не дожил. Вот очень часто планы человека, они не согласованы с планами Божьими. Мы можем что-то планировать, мы можем что-то затеивать, но когда это не согласуется с волей Божьей, это все не будет работать, это все не состоится. И вот эта мысль выйти на пенсию и там грехи замаливать. Доживу я до пенсии, лично я. Но у меня нет в этом уверенности. Я не знаю. Вывод, слава Богу, кто-то дожил, кто-то еще не дожил. Доживем мы, но мы не знаем. Мы не знаем, что даже будет через минуту с нами. Нет, не так недавно смотрел ролик в интернете. Была христианская конференция, молодой человек вышел прославить Бога на музыкальном инструменте, начал свидетельствовать о том, что Господь сделал в его жизни, прямо не успев петь, за микрофоном прямо и помер. Потом там вскрытие показало, что у него тромб оторвался. Если я не ошибаюсь, ему было 29 лет. Мы не знаем, когда нам представать перед Богом. От нас это скрыто. И мы не обладаем этой информацией. Мы, конечно, можем планировать разные там идеи, затеи, стратегии планировать, но мы не знаем, состоятся ли они. Так вот, Господь говорит, во время благопотребное надо молиться Богу с исповеданием. Праведник молится тогда, когда Господь призывает его к этому, а нечестивый откладывает до пенсии. А нечестиво откладывает на потом, на завтра, я послезавтра примирюсь там с братом, с сестрой или с родственником. Я это сделаю после. Праведник, он это делает, когда он это слышит, призыв Божий, благопотребное. Во время, когда это возможно, оно не всегда будет, это время. Этим временем надо бы дорожить, этим временем надо пользоваться, потому что Господь приводит характеристику этого времени, оно лукавое. Оно обманчивое. Еще кажется, вроде вся жизнь впереди. Еще кажется, только с армии пришел или школу закончил. А уже смотришь в паспорт и видишь, что уже очень много времени прошло, как эти события закончились. Очень много. Дни лукавы. Так человек может и не заметить, как вся жизнь пройдет. Очень важно молиться Господу во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Разлитие многих вод – это не наводнение, это не выход речки из берегов, это проблемы жизненные, это какие-то ситуации, которые могут пошатнуть мой жизненный уклад, мое сердце, мое состояние. Разлитие многих вод, оно не достигнет, Господь сохранит человека от таких ситуаций. Господь сохранит его, как мы в предыдущей проповеди слышали, пастырь мой, он ведет человека по жизни, он охраняет его, он защищает его, того, кто искренне желает этого. 7 стих говорит, ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и избавлениями. Смотрите, характеризуется, как верующий человек отзывается о Боге Всевышнем, «Ты мой покров». Ты тот, кто охраняет меня от скорбей, от проблем, от болезней, от всяких разных конфликтов и катастроф. Это делаешь ты. Это не я такой молодец, что я живу в России, а не в Сирии. Это не я вот захотел и родился в Москве, а не в Ираке, где убивают за веру во Христа, или там где-то в другой какой-то стране. Это Господь делает. И Господь делает, охраняет меня от скорбей и окружает меня радостями избавления. От этого радуюсь я, что я избавлен от скорби. Я радуюсь от того, что, может быть, у меня в жизни нет таких ситуаций, которые есть в жизнях людей, которые далеки от Бога. И я понимаю, что это милость Божья ко мне. Я понимаю, что это не мои какие-то заслуги, не мои какие-то достижения и характеристики. Это милость Божья, что Он меня охраняет, благословляет и избавляет. Я радуюсь от того, что Бог есть в моей жизни. Я радуюсь от того, что Бог любит меня, что Он заботится обо мне. Он окружает меня этим. Давид говорит: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Другими словами, я твой пастырь. Другими словами, я тебя веду по жизни. Другими словами, я тебя учу. Я тебя и наставляю, и веду, и руковожу тобой, око мое над тобой, я сопровождаю тебя. И от этого радостью переполняется сердце, что я дорог человеку, Богу, что я ему не безразличен, что он вот такие действия в моей жизни производит, а не наказывает меня и что-то еще такое делает. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Здесь пример из жизни, из наблюдения за животными, со сельским хозяйством. Вот эти конь и лошак – это мол. Для них надо применять специальные механизмы. Для них нужно применять определенные действия, чтобы они повиновались. Они сами не повинуются. Надо вот, как здесь, смотрите, мы читаем, обуздывать их нужно уздой и удилами. Я один раз видел вживую, как обуздывают коня. Зрелище не из приятных, как его обуздывают, как он рвется, как он травмирует себе вот эти вот щеки, когда там рвется эта железка на кожаных этих ремешках, когда обуздывают, его усмиряют, его принуждают быть спокойным. Господь говорит человеку: зачем тебе это? Тебе это зачем? Не надо так делать. Успокойся сам. Не надо ждать того, когда в твоей жизни будет здоровье лишаться, когда в твоей жизни будут какие-то проблемы, рваться что-то будет. Не надо этого делать. Сам остановись, сам успокойся, сам услышь меня, вразумись и покайся. «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Обратите внимание, что вот здесь то, что сопровождает человека по жизни. Вот здесь указаны две характеристики людей. Люди делятся на нечестивых, и люди делятся на уповающих на Бога. Каких-то третьих, четвертых, и, может быть, еще каких-то категорий здесь мы не читаем. Здесь только две. Одни нечестивые, другие уповают на Бога. То есть нечестивые – это те, кто на Бога не уповает, те, кто на что-то другое уповает. Так вот, смотрите, те, кто на что-то другое уповает, у них много скорбей. А скорбь – это горе, скорбь – это боль, скорбь – это плач, стон, вопли, скорби – это какие-то серьезнейшие переживания сопровождают тех, кто не уповает на Бога. И противопоставляется нам уповающий на Господа, он милостью окружен. А милость – это доброта, это милосердие, это покой, это любовь, это благость, это комфорт уповающего на Бога окружает милость. И 11 стих заканчивается псалом: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Нечестивые, они не торжествуют и не радуются. Нечестивые, они не веселятся. Нечестивые, они скорбят. Даже если какие-то другие вещи применяют для искусственного веселья, то это все приводит к скорбям, это все приводит к стонам, это все приводит к проблемам, это все приводит к горю. А вот о Господе: веселитесь и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Здесь говорится о том, что человек, вот этот внутренний мир, вот это счастье, успокоение, идеальное вот это состояние своего сердца может обрести только в Боге, может обрести только в Его присутствии. А разделяет человека с Богом неисповеданный грех. Неисповеданный, он разделяет. В Исаии 52 мы читаем, что грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И Он отвращает лицо свое от нас, чтобы не слышать. То есть неисповеданные грехи производят разделение между Богом и человеком. Молится человек, вопрошает, рассказывает о переживаниях своих, все что угодно, за родных молится, за церковь молится, все что угодно делает. И если грехи не исповедует, свежесть исчезает. Если грехи не исповедуются, молитвенная жизнь слабеет, а интерес к церкви ослабевает. Это все производит неисповеданный грех. Проклятие, одним словом. Проклятие и неустройство. Пусть Господь нас благословит. Пусть Господь нас благословит бояться неисповеданного греха. Бояться. Потому что последствия катастрофические у греха. И последствия благословенные у того, кто грех свой не скрывает, а открывает перед Богом, исповедует его, честен перед Богом, называет грехи своими именами и просит в следующий раз у Бога больше так не делать. И Господь дает силы для этого. Пусть Господь нас благословит уповать на Него, чтобы милость Его, она окружала нас, вокруг нас была, в нас была. Помолимся.